Отложив план здания в сторону, я положил руки на мохнатую спину ручного монстрика, а по-другому ее и не назовешь. Привязавшись ко мне за неделю, Курей была не против пары-тройки экспериментов, если их можно так назвать. Первое, что я выяснил, заставило меня покрыться мурашками от страха. Усатый переросток, что скорее всего, не из нашего мира, могла взаимодействовать с окружающими ее вещами и людьми, если того пожелает. Так я несколько раз подшучивал над Дашей и Лаурой, что заболтавшись совсем забывали про уборку. Пугала же мысль, что подобных Курей не одна сотня и пожелай, они могли бы стать бичом этого мира. Вторым открытием было то, что Курей боится прямых солнечных лучей. Как-то раз она попыталась выйти со мной на улицу, когда я хотел прикупить еды к обеду, в лавке поблизости. Полыхнув синим пламенем, Кура кубарем залетела обратно в мою лавку, пытаясь потушить огонь обо все, что ей встречалось на пути. Повезло, что ребята тогда отдыхали на втором этаже. Ну и последнее открытие, после которого я назвал Курою теневой кошкой, было то, как она, буквально дня три назад, скрылась в моей тени. По-видимому, Курей сильно привязалась ко мне и теперь не желает отходить от меня ни на секунду. Странное ощущение. Под мелодичное урчание усатой, я перебирал пальцами по всей ее спинке, принося неимоверное удовольствие. За неделю работы с лавкой, думая о будущем, мне стало абсолютно понятно, что лишь своими силами Созидателя я не смогу поддерживать количество товара на нужном уровне. Мой секс-шоп нуждался, как минимум, в еще одной паре рук, что создавало бы деревянные фаллосы, забрав на себя часть нагрузки. За подобными размышлениями и постоянными делами пролетали дни и ночи. Из помощников у меня остались лишь Даша с Лаурой, которые, по-моему, попросту развлекались в комнате отдыха, что я обставил по их просьбе одной из первых. Позже к ним присоединилась и Киль, зверодевушка, дочь хозяйки булочной. Да, осталось лишь дождаться заверения документов, и мы можем открывать лавку, устало произнесла Мария, смотря на кипу документов, что лежали на столе. Я думала, что сверну всем им шеи. Растеклась она по дивану, отчего ее юбка-карандаш соблазнительно закаталась, а расставленные чуть в стороны ножки открыли мне вид на соблазнительные белые трусики. Понимая, что с подобным зрелищем перед глазами все мысли уже потекли не в ту степь, я отложил рекламное объявление о найме работников, которое мы недавно вывесили в гильдии торговцев, что пытается помогать жителям города с работой. И вообще, почему я одна занимаюсь этим всем? Сложила мама руки под грудью, подчеркнув внушительный размер, обтянутой рубашкой, белого цвета. «Потому, что ты управляющая», оторвав взгляд от трусиков, ответил я. «К тому же, чем больше у тебя будет опыта, тем тебе же лучше». «Разве не так?» Мария лишь недовольна, что-то пробурчала себе под нос. «Хах, какая жара!» Расставила она ноги еще шире и, взяв пару листов со стола, принялась обдувать себя ими. До конца лета осталось совсем немного. Был я согласен с мамой. За окном стояло настоящее пекло. «Не забудь, сегодня приедут люди, чтобы устроиться в нашу лавку». Не выдержав, расстегнула все пуговицы Мария. «Тебе помощь с наймом, вдруг попадутся подлые или ленивые работники, таких нужно вычислять с самого начала». Закатала она юбку, начав обдувать свою пышущую жаром промежность. «Еще немного и мне понадобится помощь с оставшимся желанием», — похотливо улыбнулся я Марии. «Все эти три недели мы были заняты настолько сильно, что не было времени даже на небольшой разврат, что уж говорить о сексе. Все силы были направлены на открытие бизнеса. Я не против, только от меня пахнет», — отодвинула Мария край трусиков в сторону, давая мне увидеть пухленькие губки и темно-синий пушок лобковых волос. «Время у нас еще есть», — кинул я взгляд на часы. «Это ведь твое второе желание», — резко сдвинула мама ноги вместе, опомнившись, что она верная жена. «Может быть, выполнишь сначала первое», — усмехнулся я, вспомнив, как нагло кинули меня, доведя до самого края. «Если я согласна», — прикусила нижнюю губу Мария, прикоснувшись к киске, что от одной только мысли о члене сына начинала ныть. «В этот раз тебе не сбежать». Глава 44. Теневая помощница. Планировка 2 этажа, без декора. Целуя шею Марии, я неспешно спускался все ниже, расстегивая пуговицы ее рубашки. Игриво прикусил сосок, чем вызвал сладкий стон, что неволь сорвался с губ матери. Поигрался вторым, распаляя ее тело до безумия. Одновременно вливая ману в член, поцелуями я дошел до пушистого маминого лобка. С усмешкой посмотрев на ее похотливое, раскрасневшееся лицо, я слизнул нектар, слоем которого успела покрыться ее киска. «Ах!» — сжала она кулачки, подавшись тазом ко мне. «Ей еще!» — попросила Маша. «Хорошо, но подвинься вперед, а то запачкаем весь диван», — заметил я натекшее пятно. «Ух!» — сразу же выполнила мою просьбу мама, соскользнув вниз, отчего ее таз теперь висел в воздухе, и она была вынуждена держать его на ногах. «Продолжим!» — облизнулся я, вставляя пару пальцев в обильно истекающие лона Марии. Желая вновь ощутить сладость нектара на языке, я припал к маминой киске, не забывая проникать в нее пальцами. «Ах!» — с удовольствием подмахивала мне Маша, кусая губы, а с ее уст срывались стоны наслаждения. «Не ах!» — дрогнула всем телом мама, брызнув на меня смазкой. «Я хочу твой член!» — вскрикнула она, не в силах больше себя сдерживать. Стянув трусики с мамы, я поставил ее раком. «На!» — что она с похотливой улыбкой покачала своей попкой, по которой я тут же отвесил шлепок. «Ай!» — вскрикнула она, закусив губу. Я шлепнул по другой ягодице, приставил член к мокрой киске и, взяв Машу за бедра, вошел внутрь до самого конца одним резким движением. «Ах!» — громко простонала она, а затем добавила тише. «Как же хорошо!» Подождав несколько секунд, я начал ритмичные движения, выходя из ее пизды примерно наполовину и тут же вонзаясь обратно, выбивая каждый раз из мамы громкие стоны. Постепенно я начал ускоряться, и комната наполнилась шлепками двух обнаженных тел и запахом секса. С хитрой улыбкой и желанием отомстить, не прекращая таранить Марию, я подобрал лежащие рядом белые трусики, засунул их ей в рот на манер кляпа, схватил ее за волосы и начал драть так быстро, как только мог. Мама приглушенно завизжала в свой кляп, пока мой член неистово таранил ее лона, а шлепки стали такими громкими, что казалось, от них звенели стекла в окнах. Мама впилась ногтями в обивку дивана и пыталась мотать головой из стороны в сторону, но я крепко держал ее за волосы. «Нравится, животное?» – прорычал я, но ответа не последовало. Желая услышать ответ, я хлестко ударил ладонью по ягодице, на которой остался красный след. Я спросил: «Нравится, грязное животное?» «МГМ», – кивнула она, промычав в кляп. Я вышел из Марии, положил ее на диван и, нависнув сверху, вставил член в киску и моментально начал трахать. Ноги Маши сомкнулись за моей спиной, руки обняли плечи, а глаза закатились в экстазе. Я широкими размашистыми движениями вколачивал в нее член, доставая залупой до шейки матки и чувствуя каждую неровность влагалища. Понимая, что задыхается, Маша выплюнула свои трусики. В ту же секунду комнату затопили громкие стоны. Я поймал сосок мамы, сжал его и с силой потянул вверх, отчего она замерла с широко распахнутым ртом и зажмуренными глазами, а затем затряслась всем телом, издав громкий стон. Мой член был плотно сжат стенками кончающего влагалища, и, сделав несколько фрикций, я тоже начал кончать, выплескивая сперму глубоко в мамину киску. «Ты там жива?» – спросил я, вглядываясь в довольное лицо распростертой подо мной Марии. «Угу!» – кивнула она, не открывая глаз. Как внезапно, словно гром среди ясного неба, распахнулась дверь в комнату, словно мешки с песком, ввалились девушки. Мы не подглядывали. Первой подала голос Даша, пытаясь оправдаться. По ее раскрасневшимся щечкам и пылающим огонькам в глазах, что завороженно рассматривали Марию и место, где мы были соединены, становилось ясно, что она была бы не прочь присоединиться к нам. Ей хватило бы и места зрителя, главное рассмотреть получше, как ее любимый проникал в другую. Но корень проблемы был в еще двух любопытных мордашках, что с нескрытым интересом смотрели на меня. Лауру еще можно заткнуть, а вот Киль, уверен, на все 100%, что об увиденном она доложит в мельчайших подробностях в церковь. Хотя, я удивлюсь, если они еще не знают о моем члене, я наследил им предостаточно. Значит, нужно лишь удостовериться в том, чтобы она не рассказала о моих связях с Марией. Точно не знаю, как на инцест смотрит в королевстве Бибоба, но ни разу не замечал, чтобы его кто-нибудь практиковал. Разве, что у каждого парня его первый раз должен быть с родной матерью, но это не в счет. Так, что будет лучше, если это останется в секрете? Мы никому не, одновременно произнесли Лаура с Киль, но я не дал им договорить, увидев, сколько сейчас было времени. Черт, совсем забыл. До собеседования оставалось каких-то жалких 10 минут, а член было желательно разрядить до конца, как можно скорее. «Вы все, быстро сюда!» Приказным тоном, скомандовал я. Стоило девушкам отбежать от двери, как в проеме показалась довольная Курой. Видимо, это она подтолкнула дверь, раскрыв незадачливых вуайеристок. Отсалютовав кошке переростку двумя пальцами, я посмотрел на перепуганные лица девушек, что, не поднимая взгляда, рассматривали истекающий соками член. «Вам разве в детстве не говорили, что подглядывать плохо?» Не давая вставить и слова, я продолжил с хищным оскалом. «Мне придется научить вас правилам приличия». Не теряя ни секунды, я надавил на плечи, стоящий передо мной киль, дабы та рухнула под напором силы на колени. Ошарашенная моими действиями зверодевушка попыталась воспротивиться и что-то сказать, но мой член оказался быстрее, и одним движением я заткнул ее ротик, сразу взяв высокий темп с глубоким проникновением. «Эм-эм-эм-эм-эм», замычала девушка, колотя меня по животу и бедрам, но я не останавливался. Время утекало, а будущие работники уже ждали на улице. Возможно, я переборщил, но отступать было поздно. «Глит-глит-глит», издавала гортанные звуки киль, перестав сопротивляться. Лицо хвостатой быстро покраснело, а лоб наморщился. Сделав последнюю фрикцию, ударившись лобком о нос киль, я кончил в горло зверодевушки, наполняя ее животик семенем. Позволяя девушке отстраниться и отдышаться, я наконец отпустил ее голову. От ее губ до головки протянулась толстая нить слюны, смешанная с спермой, которая, оборвавшись, упала на часто вздымающуюся грудь, пачкая простую на вид рубашку. «Следующее», — перевел я взгляд на Лауру, что непроизвольно завиляла хвостиком, стоило ей заполучить мое внимание. «Планировка один го этажа, без декора. Значит, вы говорите, что уже работали и знаете, что нужно делать и как правильно себя вести?» — опрашивал я красивую на вид эльфийку, что была последней в очереди на сегодня. Продавцами я решил нанимать исключительно девушек, отчего большая часть пришедших людей отсеялась довольно быстро, учитывая количество желающих. Что ни говори, но глазу приятнее смотреть на милых дам, чем сталкиваться каждый день со смазливыми парнями. Жаль, я не написал об этом в объявлении, из-за чего потратил зря неприлично много времени. «Да, я продавала алхимические приборы и травы в лавке своего отца», — ответила Айлин, если заполненный ею бланк не врал. «Извините», — заискивающе посмотрела на меня эльфийка, отрывая от прочтения бумаги. «Правда, что за месяц я смогу получить больше 5000 медных?» «Ах, понятно. Вот значит, что не давало мне покоя. Для найма на работу мы с Машей составили небольшой перечень требований. Первым и одним из самых важных условий был возраст. Как ни странно, но довольно много безработных, что пытаются зацепиться за любое предложение по заработку, это старики и дети. Для внешнего и внутреннего облика лавки они никак не могли нам подойти. Следующими условиями была чистая душа и отсутствие темного прошлого. Не хватало еще разгребать дерьмо работников, и так времени нет. Ну и заключительным требованием было подписание документа, что являлся перечнем правил. Если коротко, то там было расписано про опоздание, прогулы, воровство товара и многое другое. И эльфийка, было видно, нарушала сразу несколько условий. Первое — о возрасте. Ей было 176, но на него вполне можно закрыть глаза. Мы с Марией как-то не задумывались, что к нам могут наведаться эльфы и подобные им долгожители. А вот второе — темное прошлое. «Не подумайте, я не доставлю вам проблем», — правильно поняла меня Айлин, повысив голос, в страхе потерять настолько прибыльную работу. «Правда?» — задрал я левую бровь. «Да-да», — неуверенно ответила она, отведя взгляд в сторону. «Мне нужно лишь выплатить долг». Затихая с каждым произнесенным словом все сильнее, внезапно эльфийка подорвалась с места и уперлась руками о стол, отчего ее внушительная грудь соблазнительно качнулась, и она с надеждой в голосе вскрикнула. «Я из Империи Святой Розы. Вы ведь знаете, где это? Они точно не смогут добраться до меня здесь. Это ведь так далеко. К тому же им незачем». В секунду бойкий запал Айлин испарился, словно его и не было. Сев на диван, эльфийка продолжила: «У них мой младший брат и родители, так что им незачем пересекать полмира в поисках меня. Мне нужно лишь пополнять счет, и они будут жить». С трудом сдерживая слезы, раскрыла всю правду эльфийка. Отец взял взаймы на товары, но... Айлин не выдержала и залилась слезами. «Ты принята». «Че что?» — не веря своим ушам, спросила девушка. «Принято, я говорю», — повторил я. «Спасибо», — шмыгая носиком, бросилась меня обнимать эльфийка. Серьезных проблем в больше грудой красавицы я не видел. Если она не солгала, то ростовщикам нет смысла переться через полмира, чтобы добраться в Бибобу. К тому же, Подобные личности не громят магазины, максимум дом должника, ведь лишние проблемы им ни к чему. Ну а помощь длинноухой, я совершенно не против, конечно, если будет ответственно выполнять свою работу. Завтра в 9 утра начнется твой первый рабочий день. Ничего с собой брать не нужно, разве что приготовь что-нибудь себе отобедать, так как ты будешь занята весь день. Тебя встречу либо я, либо Мария. Поглаживая по спине эльфийку, что так и не отлипло, произнес я. А сейчас тебе нужно расписаться вот здесь, и ты свободна на сегодня. Указал я на пару бумаг, что лежали на столе. Угу. Вытерла она слезы рукавом белой рубахи. Длинное платье, до щиколотки, что было на ней, гармонично сочеталось с ее невинным образом. Подметил я, наконец осмотрев ее полностью. Закончив со всеми документами и выпроводив Айлин, я успел только плюхнуться обратно на диван, где все это время спала Курей, как в дверь постучали. «Войдите!» – прикрикнул я, порядком подустав и подумывая о том, чтобы закрыть лавку сразу же, как закончу с последним посетителем. «Добрый день!» – раздался знакомый голос, заставив меня оторваться от созерцания пузика Курей. Помимо продавщиц мы также подали объявление на созидателей. Один я точно не смог бы справиться с наплывом запросов, отчего дополнительная пара рук мне бы не помешала. Если быть точнее, то одного созидателя сегодня я уже нанял. Им был молодой парень 26 лет, что весь светился от радости, услышав, что его приняли на работу. «Добрый!» Привстал я с дивана и протянул руку, встречая знакомое лицо. «Не думал, что наши судьбы пересекутся так скоро», с удивлением в голосе произнес кукол-созидатель, на глазах которого я трахнул его собственную жену. «Но, что вы здесь делаете?» Садясь напротив меня, на диван, спросил он, осматривая первый этаж магазина. «Хех, вы не первый, кто задает этим вопросом», усмехнулся я, вспомнив, сколько людей поначалу не поверили, что я хозяин столь большой и хорошо обставленной лавки. «Я провожу отбор работников. Это моя лавка». С наслаждением наблюдая за палитрой эмоций собеседника, я продолжил. «Вы ведь пришли устроиться? Для начала вам нужно заполнить вот этот бланк». Вытащил из лежащей на столе папки заранее подготовленные бумаги. «Хох, даже не верится, что столь большой человек ел за нашим столом». Сразу же взялся он за ручку и листок, забыл представиться. «Меня зовут Уст». Оторвался он на секунду от заполнения бланка. «Приятно познакомиться, меня Артур», ответил я, хоть в этом и не было нужды. «Думаю, он запомнил меня еще с прошлого раза. Оборудование для созидания будут вашими». Дошел он до одного из последних пунктов. «Да, ваше рабочее место будет на складе, там уже все подготовлено». «Это хорошо». Уголки его губ растянулись в довольной улыбке, и вскоре он закончил с прочтением, подписав документ. «Здесь прописаны все правила, что вам можно делать, а что нельзя». Подал я следующий бланк. «Хорошо». В отличие от большинства, Ауст решил прочесть составленный вместе с Марией свод правил магазина. Изредка кивая, он молча подписал документ и положил бланк с ручкой на стол. «ММ, если вас не затруднит, не могли бы вы принять на работу и моих девочек?» — спросил он, с надеждой в голосе. «Вы ведь знаете, какие они умелые. Еще и по всем критериям подходит», — продолжал Ауст. «Извините, но нет», — сразу же отрезал. «Персонал укомплектованный, мест нет. Хотя, вспомнил я, что нанял только трех девушек из планируемых четырех. Одно все же осталось». «Тогда», — воодушевился Ауст, — «завтра в 9 утра первый рабочий день. Выберите сами, кто будет у меня работать». Радуя вторую душу подряд своей добротой, ответил я. «Спасибо вам большое». Встал мужчина со своего места и пожал руку в благодарность. Правда же была в том, что мне просто-напросто лень начинать второй день отбора работников. Хоть в объявлении было сказано о возрасте, но количество детей просто поражало. Они всячески пытались доказать, что им больше 16, некоторые даже начинали бросаться на меня в истерике. Ха, я слишком устал от всего этого дерьма. Выпроваживая детей, чуть не выставил из лавки дворфейку, которую случайно принял за ребенка, из-за своего небольшого роста и малых габаритов. Большая часть женщин, как оказалось, более, как бы сказать, состоятельны, что удивительно, учитывая патриархальную систему управления. Они либо занимаются военным ремеслом, где из-за поглощения спермы становятся сильнее мужчин, либо занимают большую часть управленческих должностей. Хоть до самых верхов им не добраться, но по сравнению с табором безработных парней, что я сегодня перевидал, они явно устроились лучше. Правда, я не подумал о неработающих девушках, их ведь тоже немало, но во всяком случае благодаря многим факторам им, видимо, проще жить. Так вот, с трудом наняв за полдня лишь трех сотрудниц, предложение Эуста, как манна небесная, вроде, все девушки, которых я видел, у них дома вполне вменяемые и не натворят дел. Тогда до завтра. Стоял я в проеме, выпроводив нанятого Созидателя. До встречи. Пожал он мне руку, попрощавшись. Заперев дверь, я с несравнимым удовольствием запрыгнул на диван, распластавшись на нем. «Курей, ты не против?» Положил я голову на пушистую кошку переростка. «Мрррр». Лениво потянулась она и посмотрела следом меня, давая понять, что ей все равно. Сила притяжения словно вдавливала меня в мягкий диван, а жизненная энергия покидала тело. Было так прекрасно лежать и ничего не делать после столь длинного дня. Но ничто не может длиться вечно, и спустя минут 10, когда я уже видел третий сон, в дверь настырно забарабанили. «Ну ебаный!» Продрал я глаза, жажда крови. «Курей, посмотришь, кто там?» Не хотел я вставать, но стук не прекращался, становясь лишь громче с каждой секундой. «Они мне дверь вынести хотят?» Разозленный и уставший, я все же сумел поднять свою тушку и подойти к двери, в компании усатой, которой также стало любопытно увидеть наглеца. «Да-да-да, секунду!» Раздраженно повторял я, давая понять, что уже у двери. Отворив лишь одну из створок, я увидел перед собой пятерых бугаев в кожано-металлической броне, что одним только видом давали понять, шутить с ними себе дороже. Возглавляла же, как я предполагаю, бандитов, роскошно одетая темноволосая дама. Одета она была в кожаные, дорогие штаны, белую рубашку и жилет из кожи. Подняв взгляд от небольшой груди к лицу девушки, я увидел недовольное выражение. «Вы пришли устроиться на работу?» – съязвил я, не понимая, что они здесь забыли. «Извините, но мы уже наняли весь нужный персонал. Как ты смеешь говорить такое, руке лунных волков?» – разъяренно вскрикнул, самый правый, положив руку на рукоять меча. Проводив взглядом Курей, что вальяжно приблизилась к крикуну, я вновь посмотрел на девушку, приподняв правую бровь. «Дед, не повышай голос на нашего клиента», — наконец заговорила девушка, давая мне понять, зачем они здесь. «Опять крышуют. Пройдем», — пригласил я банду лунных волков вовнутрь, решив покончить с данным вопросом как можно скорее. «Почему бы и нет», — улыбнулась девушка и первой вошла в лавку. Когда почти все уже вошли в здание, у входа раздался невнятный крик и громкий удар, словно упал шкаф. Обернувшись, мы увидели крикуна, что распластался на полу. Пока рука чего-то там прожигала взглядом своего подчиненного, я пытался сдержать смех. Проказа Курей с видом победителя стояла на туше бугая, прижимая его всем своим весом к полу. 5000 в неделю. Такова цена вашего спокойствия. Спустя минут 20 пустых разговоров, наконец подошла к делу девушка. Хох, дороговатая у вас защита. Поперхнулся я от столь завышенной цены, зато не придется беспокоиться о проблемах. Ага, проблемах в вашем лице. Кто же знал, что они и магазины крышуют, хотя, неудивительно. Надеюсь, губернатор, как можно скорее покончит со всей грязью в городе. Как бы ни хотелось, но, видимо, придется выплачивать им столь большую сумму. Разве, что можно оттянуть данный момент. Пока мы еще не открылись, я не думаю, что смогу выплачивать вам деньги за защиту. Хм, хорошо, сколько времени вам потребуется? Не ожидала такого хода девушка, привыкнув за долгое время, что одного только вида ее подчиненных хватало на то, чтобы эти трусливые торгаши начинали выкладывать ей деньги на стол. Думаю, пара недель, нам нужно еще многое закупить. Соврал я, посматривая на Курей, что грызла шлем крикуна, успев обслюнявить всю его голову. Было видно, что ему неудобно стоять из-за дополнительного веса, но крикун старался не подавать вида. Довольно странное зрелище. Интересно, как бандит ощущает теневую кошку. Ведь если бы она была просто невидима, то крикун определенно уже давно визжал бы, как девчонка. Хорошо, тогда через 2 недели к вам придут за деньгами. Вероятнее всего, это буду я, дополнила девушка, вставая с дивана. Тогда на сегодня все. Начала она прощаться, показывая своим, что со всеми делами уже покончено, и пора сворачиваться. Ага, всего вам хорошего. С натянутой улыбкой проводил я вредителей, а в голове крутился целый ураган мыслей. Как бы наебать этих гадов? В месяц они будут отгребать целых 20 тысяч. Нет, я не могу позволить им забирать мои деньги 20, 20 в год получается целых 240 хуюшки. Я чувствовал себя психопатом, что долбиться об стену. Обмануть их или кинуть на деньги у меня не получится. Они разнесут мою лавку в ту же секунду. Больно весомы их силы в городе, усугубляет то, что мы еще на границе королевства. Весомы. Ах-ха-ха-ха. Залился я смехом, закрывая лицо руками. Нужна лишь рыба покрупнее. Мой крик заставил обернуться всех людей, что только были на улице. Возможно, кричать стоя в дверном проеме не лучшая идея. Мне нужно лишь нанять на защиту своей лавки церковь. Взбудораженно бормотал я мысли вслух, закрывая двери. Осталось дождаться сильф, или пойти самому. Нет, чтобы полностью быть уверенным, что мне выделят людей, лучше пойти с сильф. Мое построение планов было прервано звонким смехом девочек со второго этажа. После случившегося в обед, мы так больше и не увиделись, и если честно, мне немного совестно перед Киль, за то, как жестоко я ей воспользовался. Хоть мне и понравилось, но нужно извиниться. Глава 45. Желание. Как думаешь, что сделает теперь банда? Спросил я у сильф, выходя из собора, под пристальными взглядами сотни любопытных глаз. Отстанут от тебя? Подняла мордочку усатая богиня, посмотрев на меня. Артур, жизнь — это не роман, в котором злодеи начнут мстить тебе любой ценой за малейшую оплошность. Особенно когда за твоей спиной стоит церковь, главы любых сил, будь то банда или корона, постараются не то что не трогать тебя, а обходить за 3-9 земель. Самодовольно задрала усатую мордочку сильф. «Моя сила — самая сильная сила в мире!» — вскрикнула богиня, следом фыркнув в сторону моей тени, что постоянно плясала от света магических фонарей. «Нет!» — предугадал я ее слова, но сильф словно не услышала. «Поэтому ты должен избавиться от этого паразита, что забирает на себя всю котятную котятность!» Отпрыгнула сильф в сторону и встала на дыбы, прожигая взглядом мою тень. «Только мне позволено чувствовать ласку бесполезного раб души!» Прыгнула сильф на тень, атакуя курой, но так и не смогла нанести ей вреда, лишь ударив пушистыми лапками по мощенной дороге. «Я тебя поймаю!» — кричала богиня, пытаясь попасть по небольшой точке, темнее ночи, что летала по всей моей тени. «Хах!» — улыбнулся я своим мыслям. Она словно с солнечным зайчиком играется. Спустя 15 минут неравной битвы сильф выдохлась окончательно и с криками, что это еще не все, забралась ко мне на плечо, растекшись кошачьей жидкостью. Неспешно ступая по вечерней улице города в сторону дома, я перебирал в голове недавние воспоминания. Реакция на сильф в соборе была просто поразительной, стоило нам войти внутрь, как все святые девы словно уловили сигнал с космосом и узнали свою богиню даже в кошачьем облике. А то, как меня поедало взглядом епископ, страшно даже представить, что творилось у нее в голове в тот момент. Хорошо, что решили все быстро и свалили оттуда, как только смогли. Бейрер, покрылся я мурашками. Не беспокойся так, она лишь хотела попробовать твою попку. Успокоила меня богиня. Забавно, что подобных ей в этом месте я насчитала под 20. Видимо, по вечерам устраивают своим мужьям игрища. Ехидно засмеялась сильф. Может и нам, тебя, того, залилась богиня смехом, намекая на пенетрацию моей попки, за что сразу же и поплатилась, схлопотав от меня щелбан. Грубиян, надула щечки сильф, и вообще, теперь ты мой должник, ммм, задумалась она, выуживая из своей памяти заготовленное заранее желание. И что ты хочешь, спросил я, от курей не избавлюсь, та ну твою кошку переростка, взмахнула она хвостом, будет защищать тебя, когда меня не будет рядом, задумчиво произнесла сильф и о чем-то вспомнив вскрикнула, точно, хочу твою маму, кхе-кхе. Поперхнулся я от неожиданности и чуть не споткнулся о неровный камень. Твое желание хочу. Второе, которое, уж больно меня завело то зрелище, что вы для нас устроили. Хихи. Довольно улыбнулась сильф. Хочу собственными глазами увидеть, как ты будешь лизать собственной матери. Облизнулась она. Ладно, допустим, я отдам тебе свое желание, но как ты собираешься все это провернуть? Не раскрываться же тебе. Это и сделаю. Ня. Чуть не упала усатая с плеча, когда в мой бок врезался солдат, выбежавший из темного переулка. Новобранец окинул взглядом парня, что на вид был немногим старше меня. Я остановился и уже собирался выругаться на нерадивого служивого за неаккуратность, как он посмотрел на меня взглядом, что был полон ужаса. «И извините», — испуганно произнес он и, не теряя ни секунды, побежал в противоположную, нашему тупи, сторону. «Он тебя кровью испачкал», — недовольно пробурчала сильф. Еще одна небольшая стычка, Только какого черта они там делали? Всматриваясь в темноту переулка, я попытался высмотреть, что же там произошло, но быстро сдался. Так ничего и не заметив, я решил положиться на Сильф, чей взгляд был намного острее моего. «Хах!» — усмехнулась усатая. «Это был бандит под видом стражника. Или очень глупые стражники объединились, чтобы нажиться на тушках животных. Только зачем им это?» Постукав меня по плечу, Сильф молча показала лапкой, что это не наше дело и нам следует продолжить путь. Что еще за животные такие, что смогли перебраться через стены города, так еще и проникнуть настолько глубоко, не мог не спросить я себя, неспешно ступая в сторону дома, по пустым улицам. Но богиня не дала мне развернуть свою мысль, продолжив прерванный ранее разговор. «Так вот, мы вдвоем попробуем твою маму», — промурчала Сильф. «Ты ведь не против, не то, чтобы, но ты уверена, что нам следует это делать?» — спросил я, не зная, как отреагирует Мария на мои отношения с богиней. Да даже то, что Сильф гуляет по миру, среди обычных людей, уже может вогнать многих в неописуемый шок. Что тут говорить о дружбе или более глубоких связях? Выдержит ли это мама? Не беспокойся. Твоим родителям будет спокойнее, если мы расскажем им правду, говорила она, лениво пытаясь забраться ко мне на мою голову, постоянно соскальзывая. Только представь, что твой сын спустя, да даже допустим неделю, от образования ядра, если они так долго не замечали твои силы, не только развил свое ядро, но и научился пользоваться рунами, выучив их, как какой-то демонический или эльфийский язык, причем в очень ускоренном темпе, выдохнула она. Это пугает. Помимо этого, ты обрел физическую силу, что намного перегоняет твоих сверстников. Притащил в дом целую уйму дорогих вещей, открыл свой магазин и многое другое. Наконец умастилась Сильф на голове, обняв мои щеки лапами. Пойми, они пытаются показать, что верит в твои отмазки и истории о манне небесной. Но как долго они смогут держаться под грузом непонимания? Однажды они не выдержат и могут отречься от тебя. Пойми, Артур, людей пугает неизвестность, а ты ходячий концентрат неизвестности и вопросов. К тому же, ты им так и не рассказал о шрамах, хоть святая дева и рассказала тебе о давней оплошности. Продолжала расстреливать меня фактами Сильф. Ладно, ладно, расскажем им обо всем. Сдался я, осознав, что так будет лучше для всех. Ей, твой отец на ночной службе. Растеклась Сильф в довольной улыбке. Я дома. Поприветствовал я Машу и закрыл за собою скрипучую входную дверь. Садись за стол, ужин почти готов, прикрикнула она, помешивая грибной суп, стоя у плиты. Засмотревшись на мамину фигуру в коротком домашнем платье, которое едва скрывало ягодицы, я не сразу учуял приятный аромат, что заполонил собой весь наш небольшой дом. Синхронно наши Сильф животы заурчали, а рты заполнила слюна. По-видимому, не только я проголодался от вечерних похождений. «Вкусняшка!» — выкрикнула мысленно богиня и спрыгнула с моей головы на пол, где, роняя слюну, в три прыжка добралась до маминых ног. «Меня дождись!» — с улыбкой я смотрел, как Сильф терлась о ноги Марии головой. «Секунду, руки помою!» Направился я в ванную, где по-быстрому смыл всю грязь мылом. Смахивая капли воды с рук, я вышел в зал. Сильф уже сидела за столом, на одном из стульев, и дожидалась, когда ее небольшую чашечку наполнит дурманящим грибным супом. Прожигая взглядом умело орудующую черпаком Марию, что уже наполнила две деревянные миски, от которых поднимался пар, богиня в нетерпении забарабанила лапками. «Потерпи еще немного, вот и твоя порция», с умилением произнесла мама, уже давно привыкнув к странной привычке кошки есть со стола как человек. «Мяу», одарила благодарностями Марию Сильф. «Артур, садись», окинула взглядом мама стол. «Ах, хлеб забыла нарезать», продолжила она порхать по кухне. «Спасибо», поблагодарил я Машу, садясь за стол напротив маминой тарелки. «Кстати, ты просил найти тебе учителя. Адия сказала, что может тебе с этим помочь», нарезав хлеб, произнесла мама. «Она будет тебя ждать у себя дома. Насчет денег она ничего не сказала, так что с этим разберешься сам». «Фух», наконец уселась, выдохнула Маша, усадив свою попку на стул. «Насчет документов, и они мне 10, и тогда мы сможем поговорить. Но стоило сказать, что я пойду жаловаться, как они сразу же мне поставили все печати. Твоя мама молодец», ожидая похвалу за проделанную работу, одарила меня легкой улыбкой Маша. «Конечно, ты у нас умница», произнес я, уже давно прикончив суп и пытаясь начать разговор обо мне и Сильф, но все никак не получалось. Посмотрите на нее, совсем разбаловали. Погладила Маша по голове усатую богиню, что доев сразу же пролезла к маме под юбку и протиснувшись меж груди, улеглась в них. Насчет нее, решил я вывалить на маму всю правду за раз. Как бы ни старался, но подобрать правильных слов для подобного у меня не получилось. Кошка, которую ты зажала грудями, это богиня, Сильф, если быть точнее, КХМ, мы с ней встречаемся, я владею магией. Перенервничал я и начал скомканно перечислять все странности, что со мной происходили, чтобы в конце сказать, в общем, это все из-за Сильф большая часть. Я лишь умолчал о своем перерождении, незачем кому-то знать, что я пришелец из другого мира. Может тебе пойти поспать? Полное переживание за сына, спросила Мария. Ты, наверное, перетрудился и... Он говорит правду. Подала голос усатая, задрав голову кверху. Я богиня разврата и удачи, Сильф. В следующий миг, она оказалась позади меня в своем человеческом образе. Я думала, вы старше. Состроила мама брови домиком, смотря на невысокую миловидную девушку лет 16 на вид, что стояла посреди дома абсолютно обнаженной. Ее волосы цвета серебра спадали на небольшую грудь, пряча от наших глаз торчащие сосочки. Я не обманываю вашего сына, и я не фири. Щелкнув пальцами, на Сильф появилось легкое платье черного цвета. Я та, кто оставил на вашем сыне все эти шрамы, и он забыл рассказать, что они абсолютно безопасны. Ему уготовано топтать эту землю еще не одно столетие. Обняла меня со спины Сильф. Только вот способностями в учении рун я его не одаривала. Ваш сын ходячее чудо. Решив присесть, богиня примостилась у меня на ногах. Насчет внешнего вида. Это вина вашего сына. Я потеряла немного божественной энергии, пока лечила его. Откинулась Сильф на мою грудь. Хорошо, я вам верю. Холодно ответила Мария, буравя взглядом богиню, что нагло наслаждалась объятиями со мной. Я читаю ваши мысли. Можем отправиться в собор хоть сейчас, если от того, что они подтвердят сей факт моей божественности, вас устроит. Недовольно поморщила носик Сильф. Точно. Вспомнила она про одну вещь, которую должен был узнать каждый разумный на ее планете. Это Ихтрн, ожерелье, что дарит носящему его человеку несравнимую удачу самой богини. Продолжила Маша, не веря своим глазам. Теперь пове. Но не успела Сильф насладиться маленькой победой, как Мария вскочила со стула и, рухнув на пол, рассыпалась в извинениях, что не узнала саму богиню. Мамин голос дрожал, а сама она боялась даже оторвать лба от деревянного пола, помня истории о зверствах, что сотворяла богиня с согрешившими. «Так и быть, я прощу тебя», — подошла Сильф к моей маме. «В искупление греха, что вы совершили, я заберу желание, что вы должны своему сыну себе». Довольно улыбнулась богиня и подмигнула мне. «Берите все, чего пожелаете, только, пожалуйста, не трогайте семью», — оторвала голову Мария, взглянув на босые ноги рядом стоящей девушки. «Мне нужна лишь небольшая мелочь, и встаньте, мне не нравится тот факт, что матушка моего парня стоит передо мною на коленях. Встаньте», — настойчиво повторила Сильф. «Мам, расслабься, Сильф тебя не съест», — поймал я на себе игривый взгляд богини. «К тому же, она уже давненько нас навещает и с тобою с отцом давно знакома. Мам, расслабься». Пришлось мне встать и помочь Маше сесть на рядом стоящий диван. Ноги совсем не хотели ее слушаться. «Да дайте мне пару минут. Простите, что так повела себя с вами», — еще раз извинилась Мария перед Сильф. «Ну что вы, я понимаю, вы пытались защитить сына». Слово за словом девушки разговорились и спустя десяток минут чувствовали себя намного легче в общении друг с другом. Я же наблюдал за ними со стороны, изредка вставляя свои 5 копеек. И вот за звонким смехом после смешной истории, что рассказала Сильф, мама вспомнила один небольшой казус. «Извини за такой вопрос, но это ведь ты тогда лизнула меня под столом?» — спросила она. Наблюдать за невинной реакцией Сильф, которую поймали за руки, было довольно забавно. Опустив глаза, богиня начала краснеть и, по-видимому, не выдержав смущения, превратилась в кошку. «Не убегай от ответа», — смеясь, Мария подхватила богиню под животик в последний момент и прижала к своей груди. «Можешь не отвечать, просто моргни, если это была ты», — ехидно улыбнулась Маша. «Так нечестно», — вскрикнула Сильф, вернувшись в свою человеческую форму, сидя на моей маме. Не пытаясь вырываться из объятий, богиня уткнулась лицом в пышные груди Марии. «Давно хотела это сделать», — довольно пробормотала Сильф, вдыхая легкий аромат пота. «Для вас все что угодно», — погладила Маша богиню по спине. «Артур, тебе ни в коем случае нельзя упустить столь хорошенькую девушку». Наигранно пригрозив, она продолжила: «Сильф, если он будет тебя обижать, только скажи». «Угу», — протянула богиня, чувствуя, как тает в этих необъемных горах. «Хорошо, что они подружились, и все те секреты, что я должен был скрывать от своей семьи, теперь не тяготили меня. Для полного счастья можно было бы и остальных познакомить с Сильф, но думаю, лучше оттянуть этот момент на далекое будущее». «Или», — мелькнула мысль, и, ухватив ее за хвост, я продолжил развивать ее. «Сильф остальным можно представить как дальнюю родственницу, дочку подруги семьи, или же лучше просто, как нового друга. Нет, она будет жить вместе с нами время от времени, и статус камрада будет вызывать лишние вопросы. Значит, близкий друг семьи, или дальний родственник». Стоило взгляду сфокусироваться, вырвавшись из пелены дум, как все мои мысли затихли, а глаза от удивления вылезли из орбит. Там, где еще недавно невинно сидели в обнимку Сильф с Марией, теперь последняя была одета в извращенный косплей коровки и краснела от стыда. Стоя на коленях и разведя их в стороны, мама игралась со своими грудями, что были скрыты под белым купальником в черную точку. На руках же, до самых плеч, на ней были надеты обтягивающие перчатки. На ногах я увидел плотные чулки с подвязками. И стоило моему взгляду коснуться самого нежного места на теле девушки, как мана сама собой потекла вниз по телу, словно ядро всеми своими извилистыми тентаклями было за начинание разврата. Сквозь тонкую ткань трусиков уже сочился нектар, прилипнув, они повторяли рельеф киски, заставляя задержаться на себе подольше. Неожиданно раздался звон колокольчика, и, подняв взгляд, я увидел виновника на шее мамы. Небольшим грузом он висел на кожаном ошейнике, что плотно обхватил ее кожу. Рядом с колокольчиком Сильф с нескрытым энтузиазмом пыталась прицепить поводок, и как только она закончила с застежками, выудила из разлома, что появился перед ней, ободок с коровьими ушами и рогами. Осмотрев милую вещь и молча кивнув, богиня одела ее на голову Марии, заверив извращенный косплей. «Как тебе?» — спросила у меня Сильф и натянула поводок, заставив тем самым мою маму издать громкий вздох. «КХМ!» — прочистил я горло от вставшего комка. «Это шикарно!» — не веря своим глазам, произнес я. «То-то же, а теперь...» Сильф щелкнула пальцами, и ее черное легкое платье сменилось на закрытый спортивный купальник, что плотно обтянул кожу. Под тонкой тканью виднелись торчащие сосочки небольшой груди. «Сюда посмотри!» — весело прикрикнула богиня, крутанувшись на месте. Остановившись ко мне спиной, Сильф молча отставила попку, и я заметил виляющий из стороны в сторону кошачий хвостик. «Стой!» — не поверил я своим глазам и взглянул на голову богини. «Ушки? Та-дам!» Прыгнула на 180 градусов Сильф и весело расставила руки в стороны, словно открыла представление. «Ох, постой, чуть не забыла!» Раздался щелчок, и во рту моей матери оказался кляп, точнее красный шарик, что держался на кожаных застежках. Следом Сильф прицепила и к себе поводок на розовый ошейник, что я не сразу заметил, и, встав на четвереньки, мило заурчала. «Эмэр, хозяин, ваши послушные животинки готовы к случке». В подтверждение своих слов Сильф прогнулась в спинке и отставила попку. Следом за богиней почти в точности все повторила и Мария. «Разве, что сделала это молча?» «Хозяин, у нас течка, наши киски горят и хотят, чтобы их заполнили с особой жестокостью». Виляя задом из стороны в сторону, облизнулась богиня. «Мы хотим, чтобы вы взбили наши внутренности своим членом, Эмэр». Подкрадываясь ко мне, Сильф поманила пальчиком за собой Марию, для которой все это было в новинку, и она не понимала, что нужно делать. Глава 46. Горячая ночь. Подползя ко мне вплотную, Сильф принялась тереться лицом о член. Следом, не скрывая удовольствия, она уперлась носиком в яйца. «Ха, как же давно я об этом мечтала!» — глубоко вдохнула богиня. «Мария, не стойте в сторонке!» — поманила пальцем Сильф маму к нам. Чувствуя власть над ситуацией, дергая ушками, Сильф взяла член в руку и принялась неспешно его надрачивать. И стоило Марии подползти ко мне вплотную, как усатая проказа сдавила член у самого основания и, выдавив пару капель предокулера, размазала его прямо под носом мамы, что сидела передо мной на коленях. Наслаждаясь видом часто вздымающейся груди, Сильф не спешила убирать головку члена, давая Марии насладиться развратным запахом сына вдоволь. «А теперь...» — Сильф сучила мне в руку поводки, и, на секунду, выпал я из реальности, не зная, что делать дальше. Неопытность сильно сказывалась. Одно дело бездумно трахать незнакомых женщин и другое отыгрывать сексуальные роли с любимыми девушками. Случайно дернув рукою, я потянул поводок на себя, слегка придушив девушек. По довольным глазам богини, стало понятно, что ей не терпелось продолжения. И раз они сами не против подобного отношения, то не буду заставлять ждать. Собрался я с мыслями. В этот раз осознанно потянув за поводки, я направился в спальню. Девушки, словно послушные песики, следовали за мною, виляя своими хвостиками. А у мамы-то откуда он растет, сразу же в мыслях появилась анальная пробка, что плотно сидит в ее заднице и держит предмет косплея, не давая выпасть. «Быстрее!» — рыкнул я на девушек и с силой шлепнул по заду каждый, оставляя на их белесых попках пытающий отпечаток ладони. «Ах!» — простонала Сильф, брызнув из глаз слезами. Мама же промычала в кляп и сделала глубокий вздох носиком. Позабыв о стекающей по подбородку слюне, она словно завороженная смотрела на меня снизу вверх, на кровать. «Как только мы вошли в спальню», — приказал я, — «задницами ко мне и отставьте их кверху, а грудями прижмитесь к кровати». Дрожал я от перевозбуждения, и подобный настрой был не только у меня. Вся наша троица была на пике от подобных игр, что для каждого были в новинку. Только подумать, что с богиней обращаются, как с животным. Хотя, зная ее, аппетитные попки были выставлены на мою оценку уже через секунду, освещенные лишь магическими лампами из зала. Полутьма в комнате, словно давала волю нашим внутренним бесам, отбрасывая человечность в сторону. Первый мой взгляд привлекла задница Марии. Ниточка ее трусиков едва ли скрывала розовое кольцо ануса. Коровий хвост, к сожалению, крепился к трусам. Стараясь придерживаться выбранной роли строгого хозяина, я, не сдерживаясь, провел пальцами по ее киске, после чего хлестко шлепнул ладонью по мокрой ткани. «ХМПФ!» – простонала мама в кляп, брызнув соками и обмочив мне руку. С ее трусиков буквально текло на кровать. Мамин анус мило задергался, часто сжимаясь. Постепенно комнату заполнял запах разврата. Следующей на очереди на осмотр была Сильф. Меня словно тянуло к ней. Хотелось прижаться к спине богини и больше никогда не выпускать ее из своих объятий. Будто невидимые нити пытались сшить нас вместе. Но оставлю нежности на потом. Истекая предэякулянтом, мой член был готов уже взорваться. «Ух!» — выдохнула Сильф, закатив глаза. Стоило мне прикоснуться разгоряченной головкой к мокрой ткани, за которой скрывалась киска. «Скорее!» — прошептала богиня и закусила губу. Желая поиздеваться над ехидной писей подольше, я нагло терся о ткань членом, надавливал на ее губы, слегка проникал внутрь лона, насколько позволял материал, и выходил. Повторив так еще с 5 раз, я заметил, что Сильв буквально цеплялась за мой член своей киской, когда тот входил в нее вместе с тканью. «Пожалуйста, я больше не могу», — посмотрела на меня богиня, пылающим от перевозбуждения личиком обернувшись. Ее ротик был приоткрыт, а по красным щекам текли редкие слезы. «Я хочу твой член, мья», — прогнулась еще глубже в спине Сильф, стоило мне нагло ворваться в ее лона, до самой матки. Чувствуя каждую неровность разгоряченного лона, я принялся двигать тазом, обхватив задницу Сильф руками. При каждой фрикции из ротика богини срывались страстные стоны и мольба не останавливаться. «Еще, ах, да», — подмахивала девушка мне задом. «Хозяин, наполните свою непослушную кошку. Я сделаю из тебя личный туалет для спермы», — прорычал я и отвесил хлесткий шлепок по заднице богини, что была пунцовой от ударов наших бедер друг от друга. «Мех!» — окропила мой лобок Сильф, закатив глаза от удовольствия. «Дурак, ха, я уже вся твоя». Богиню накрывал круговорот эмоций. Ей казалось, что она стояла в самом эпицентре урагана, который вот-вот должен разорвать ее на части. «РХА!» – прорычал я, чувствуя, как подступает оргазм. «Залей меня, мьях!» – сжалась и забилась в судорогах от оргазма Сильф. Она чувствовала, как член любимого вколачивал ее в кровать, подобно отбойному молотку. Я же схватил поводок, что безвольно лежал на простыне, и в момент, когда почувствовал, что кончаю, с силой потянул его на себя. «Каха!» — издала глухой звук Сильф и обхватила стенками влагалища мой член так, словно его зажало в тисках. Выплескивая сперму глубоко в киску богини, опьяненной эйфорией, спустя секунд 10, я рухнул на спину Сильф, заключив ее в объятия. Продолжая кончать, я уткнулся головкой члена прямо в ее шейку матки. Казалось, что поток спермы был бесконечным, но спустя миг все же прекратился. «Хах-хах, ах!» — громко задышала девушка, Стоило мне отпустить поводок. Это было, мне понравилось. Лежа на боку, принимала Сильф мои поцелуи. Мне тоже, ты невероятно, люблю тебя. Целовал я шею богини, оставляя после себя следы засосов. Только вот, ты меня отпустишь? Спросил я и укусил Сильф за ушко, боясь пролить хоть каплю столь долгожданной спермы. Тело Сильф вцепилось в меня и не отпускало. Дрожа от коликов по всему телу, богиня продолжала ловить микрооргазмы. Ощущение теплой спермы, от которой ее животик слегка вздулся, отрывало ее от земли, унося сознание в райские кущи. «Ха!» — услышал я стон поодаль от нас. Оперевшись спиной об изголовье кровати, Мария хлюпала киской, проникая в нее пальцами. Наблюдая за нами, она не смогла стерпеть и, поддавшись искушению, отдалась удовольствию. Что-то в наблюдении за тем, как другие занимались сексом, возбуждало женщину, заставляя нутро пылать. Провалявшись так еще минуты три, Сильф наконец начала приходить в себя и спустя еще пару минут неожиданно отбросила меня с кровати на появившийся из ниоткуда стул. Стоило мне на него упасть, как руки и ноги связала магией. «С твоим подарком покончено», — произнесла Сильф, заклеивая пластырем свою киску, не давая сперме вытечь. «Теперь ты, добровольно», — ухмыльнулась богиня, выделив последнее слово, — «станешь частью отданного тобою мне желания». И прикоснулась богиня к своей шее, на которой остался след от удушения. «На этот вечер ты будешь моим рабом, за свое грубое отношение к великой и могучей богине удачи и разврата». Облизнув губы, Сильф бросила взгляд на Марию. «Подойди ко мне». «Да-да», — вскочила с кровати мама, прикрыв рукой текущую киску. Марию пугало внезапно изменившееся поведение Сильф. «Сними с себя трусики и...» — посмотрела богиня на меня. «Полежи пока». Вновь толкнула меня магией Сильф, но на этот раз намного слабее, лишь повалив вместе со стулом на пол. «Сядь своему сыну на лицо». Пытаясь скрыть вновь нарастающее возбуждение, Сильф шлепнула Марию по заднице. «Скорее». «Да», — робко ответила мама, и с взглядом, что был полон смущения, подошла ко мне. Хоть мы и занимались сексом уже несколько раз, но возникшая неловкость чувствовалась так, словно сейчас должно было произойти нечто неправильное, незаконное, то, что могло бы изменить наши отношения друг к другу в будущем. Резкие действия Сильф, хотела ли она того или нет, порвали в клочья всю ту атмосферу, при которой каждый бы согласился на любое извращение. «Я», — сглотнула слюну мама и посмотрела на Сильф. «Садись», — настойчиво произнесла богиня, вздернув хвостиком. Понимая, что против слова молодой девушки не пойти, Мария чувствовала, как ее сердце было готово вырваться из груди. Сжав кулачки, она переступила через мою голову. Открывшийся мне вид гипнотизировал. Сквозь пропитанный любовным нектаром треугольник трусиков я отчетливо видел контуры киски. Следом мой взгляд скользнул по ляжкам, они были мокрыми от соков. Даже сейчас капли обильно скользили вниз, чтобы в конце концов сорваться на меня. В паху сладко зудело, мне хотелось поскорее пронзить мамину киску. Как внезапно на край моих губ упала первая капля. Невольно я слизнул ее. Сладко. Мы смотрели друг на друга и не решались сказать и слова. Дыхание участилось и казалось, что воздуха не хватает. Словно задеревенелые, мы не могли двигаться. «Ты забыла снять трусики», — подала голос Сильф, напомнив Марии о своем указании. «Ах, точно», — резко повернула голову мама, в сторону богини, оторвав от меня взгляд. «Снимай», — стоя над ним, остановила Сильф женщину, что попыталась отойти чуть в сторону. «Ну», — попыталась воспротивиться Мария, но хмурый взгляд богини не оставил ей шанса. Вновь посмотрев на меня, мама неловко улыбнулась и принялась стягивать трусики, взявшись пальцами за края. Когда она спустила их до середины бедер, я заметил множество бесцветных нитей. Тысячи паутинок в одну секунду порвались, и несколько из них устремилось на мое лицо и грудь. Когда трусики дошли до колен, Мария покраснела и, приподняв одну ногу, она окончательно сняла их со своего тела. «Молодец, а теперь засунь их в ротик, своему сыну», — вызвала новый приступ стыда богиня, стоя рядом с нами и с наслаждением наблюдая за сценой. Мама молча свернула трусики в комок и, отведя взгляд в сторону, уселась мокрой попкой на мою грудь. Разгоряченная лона Марии приятно обожгло меня, и от вида пушистой маминой киски в паху с новой силой засвербело, член был готов вот-вот взорваться. «А», — открыл я рот, желая помочь. Красная как помидор, Мария прикрыла мне глаза свободной ладонью и с легкой дрожью вложила трусики в мой рот. Пропитанный влагой кляп в секунду заполнил рот дурманящим вкусом матери. «Встань, как собачка, над его лицом!» — раздался ехидный голос богини, и через пару секунд мама убрала руку с моих глаз и проползла вперед, остановившись лишь в момент, когда ее киска оказалась прямиком перед моими глазами. «Хотя, знаешь, я передумала, я уже не слышал сильф, все мои мысли были лишь о пухлых маминых губах, что были передо мной. Соки Марии обильно стекали на мое лицо, я словно попал под душ, воду в котором отключили секунду назад. Капель было немного, но достаточно, чтобы все лицо промокло. Внезапно мама сжала мою голову ляжками, зажав уши, и села задницей на мое лицо. Дальше все было как в тумане, я даже не заметил, когда стул поставили обратно в вертикальное положение. По-видимому, сильф вновь воспользовалась магией. Пришел же я себя в тот момент, когда мой младший друг начал заполнять мамино лоно семенем. Мария кончала одновременно со мной. Она вытащила свои трусики из моего рта и всего через миг переплела наши языки. Чувствуя, что не весь внутри, я обхватил мамины бедра, что сидела на мне, и в следующий миг насадил ее на член до самого упора, отчего она обмочилась. Казалось, что мы стали одним целым. По ногам текла теплая жидкость, что было странно, за громогласным биением сердца, что било по барабанным перепонкам, я услышал краем уха отчетливые шлепки, словно помимо нас трахали кого-то еще. С легким страхом и разгорающимся внутри гневом, я разорвал поцелуй с мамой и посмотрел через ее плечо за спину. От увиденного мое лицо исказило гримаса непонимания, что я только что увидел. А увидел я сильф, что нацепила на себя небольшой стропон, сантиметров 8 в длине, и довольно активно сношала Марию взад. Странно, что я раньше не почувствовал, как что-то движется внутри мамы, за тонкой стенкой влагалища. «Эф, ах-ха-ха-ха, не смотри так на меня!» — прыснула смехом сильф. «Ах!» — дрогнула она, закусив губу. «Мьях!» — вскрикнула богиня. Ее хвост встал колом. Неожиданно, я почувствовал, как задницу матери начало заполнять нечто горячее. «Интересно, что это?» — сказать честно, необычный опыт, особенно учитывая, что большую часть сайтия я не помню. «Обидно. Дорогой», — произнесла мама и вновь поцеловала меня в губы. Следом она придвинулась к моему уху и прошептала: «Отомстим этой возгордившейся богине?» — спросила Маша и коснулась губами шеи. «Да», — выдохнул я. Спустя минуту сильф отлипла от маминой задницы и рухнула на кровать. Уже не раз замечаю, что она быстро выдыхается, словно от божественного в ней осталась только магия. Немного отдохнув и попив воды, Мария принялась выполнять наш план отмщения. Точнее, плана как такового не было. Мама просто села на лицо сильф, утопив ту в сперме. Я же в этот момент снимал с нее стропон, что было отнюдь непросто. Когда все застежки были расстегнуты, я потянул резинового товарища на себя и, к удивлению, увидел, что тот был двухсторонним. Меня встретил розового цвета дилда, что был размером чуть больше моего члена и весь измазан в мешанине из соков сильфа и моего семени. Видимо, этой субстанцией богиня и заполнила мамин зад. Следом сильф заткнули трусиками, перепачканными в сперме. Мария вытерла ими свою истекающую семенем промежность. Когда все было готово, мы с нескрытым удовольствием пенетрировали богиню в обе дырочки, зажав ту между нашими телами. Вид визжащий от удовольствия сильф радовал душу. В бесконечном круговороте секса я и не заметил, как размер стропона увеличился на несколько размеров. За ночь я, да и девушки успели кончить бесчисленное количество раз. Словно звери мы снашалить, позабыв о всех нормах приличия. Утро выдалось не ахти. Тело болело так, словно я пробежал кроссы, не отдыхая, еще весь день лазил по отвесным скалам. Зато настроение было лучше некуда. Воспоминания ночи приятно грели душу, а девушки рядом мою тушку. Маша с сильф лежали голышом на мне, приобняв с каждой стороны. «Как же это прекрасно!» — подумал я, жалея, что не каждое утро начинается так. В воздухе витал густой аромат секса. В окно подглядывало утреннее солнце. Не хватало лишь чашечки кофе и хорошего душа для полноценного счастья. Эпилог. Ну и жара. Откинулся я на спинку кожаного стула. Думаю, уже пора. Взглянул я на настенные часы, где стрелки показывали 2 часа дня. Самый солнцепек. Не лучшее время для беготни с мечом наперевес. Ну да ладно, возможно, сегодня меня загрузит только умственно. Все ведь начинается с малого. А что если все же заставит махаться? Не-е, лучше убейте. Выдохнул я и отложил документы в сторону. С подсчетом товаров было закончено, и к завтрашнему открытию мы почти совсем разобрались. Девчонки вроде уже ознакомились со всеми игрушками и теперь хорошо разбираются в них. Можно не переживать. Разве, что Эрсгрэв стала бараном и ни в какую не желает пробовать игрушки для анала. Двухметровая медведя-девка, хоть и имеет покладистый характер и без лишних вопросов выполняет любую работу, но стоит только заговорить об анале, как она, сжимая булки, убегает в другой конец комнаты. Выглядит это мило, но из-за этого нам пришлось весь анал-арсенал перенести на второй этаж, чтобы не смущать девушку. Что забавно, из всех игрушек больше всего ей понравились члены гигантских размеров. Может, один такой выпал из ее киски и влетел в задницу, когда она опробовала товар. Тогда это все объясняет. КХМ. Прочистил я горло и вытер пот со лба. Пора. Встал я с креста и направился на выход из кабинета. За дверью меня встретили работницы. Что-то громко обсуждая, они сидели за столом. А вот и нет. Ты не представляешь, как приятно, когда они резко выходят из тебя. Едва не срываясь на крик, произнесла пышногрудая эльфийка. После знакомства с игрушками Айлин стала ярой любительницей анала. Даже сейчас не верится, что такая красавица, отбитая извращенка. Разве эльфы не должны быть эталоном чистоты и невинности? На следующий день после исследований товара она чуть ли не рыдая просила оставить ей анальную пробку, чтобы, цитирую, «моя попочка не чувствовала себя одинокой». Могу поспорить, что и сейчас ее нутро полно и дарит хозяйке удовольствие. Да ладно вам, успокойтесь уже, ни минуты тишины. Закатила глаза Гри, сидя в кресле поодаль от девушек. Напротив нее, за шахматной доской, обдумывала свой следующий ход Дра. Кто бы мог подумать, что наш провожатый Грег, что помогал с покупкой магазина, решится отдать в мой магазин свою миловидную дочурку. Невысокого роста гоблинша была похожа на огонь, что обжигал каждого, кто пытался к ней прикоснуться. Не знаю как, но дворфийка Дра смогла с ней довольно сильно сблизиться. Вероятно, здесь есть и моя вина. Заметив, что они неплохо ладят, я настоял на их совместном знакомстве с секс-игрушками. На следующий день дворфийка пришла вся в синяках и засосах. На шее были отчетливо видны следы удушья, а запястья пестрили красными следами, словно их связывали. И я бы побеспокоился о девушке, если бы не одно «но». Она сияла от радости, словно произошло что-то невероятно хорошее. После того дня, мне кажется, они начали встречаться. Ну или кто-то стал питомцем. «Добрый день, хозяин», — заметила меня дворфика. «Не знаю почему, но так стали называть меня все работники лавки». «Уже уходите, хозяин?» — спросил Айлин, привстав со своего места. «Вам с чем-нибудь помочь?» «Нет-нет, сиди». Остановил я эльфийку и обернулся к двери, чтобы закрыть замок. «Куда уходите, если не секрет?» — спросила Эрсгре, дернув своими медвежьими ушками. «Практиковаться с мечами. Если Мария не придет до пяти, то закройте двери. Главное, ключ не забудьте принес». Остановился я на полуслове. Перед глазами всплыло полупрозрачное светло-голубое окно с большой черной надписью по центру. «Добро пожаловать в систему».